Глава 4. Ошибка резидента. А я говорю, ерунда все это. А ты помнишь, как Лёва хотел блюдце разобрать и посмотреть, кто там внутри говорит и показывает? А я говорю, чепуха. Да Лёва сам виноват. Зачем он Митьку по блюдцу сволочью назвал? Илья, Добрыня и Алёша сидели на скамейке за врытым столом у шлагбаума своей именной заставы. Застава – маленький домик, крытый черепицей, с чудным палисадником, невысоким заборчиком и собачьей будкой, стояла на самом узком перешейке песчаной косы, соединяющей в основном равнинный, покрытый лесом остров Лукоморье и холмистый островок Аркаим-Лукоморский, на котором и был расположен лагерь отряда. Сделаем небольшое отступление и посвятим читателя в тонкости лукоморско-аркаимских политических отношений. Статус островного Лукоморья был довольно запутанным. 80% его населяла нелюдь, значительная часть которой была еще и нечистью. Люди на острове попадались нечасто, в основном на отдаленных хуторах за несколько верст от местной столицы. Впрочем, и сам остров был не особенно велик. Верст 40 в меньшем поперечнике и верст 60 в большем. Столицу острова с незапамятных времен по традиции тоже называли Лукоморьем. Усилиями местного мэра за последние годы Лукоморье столичное стало относительно чистым и вполне благоустроенным городком. Городок был провинциальным, с мощенными булыжником мостовыми на трех центральных улицах, городской площадью с двухэтажными административными зданиями, фонтаном, двумя памятниками в центре и домиками попроще и поплоше на окраинах. Лет 900 с хвостиком назад, ввиду поголовного истребления нелюди в доброй сотне смежных реальностей, у тогдашнего руководства отряда неожиданно возникли серьезные проблемы. Расплодившиеся как тараканы церковники и атеисты общими усилиями едва не свели на нет некогда весьма крупную популяцию классической нечисти. Свое светлое дело сделали и богатыри, едва ли не каждый из которых почитал за честь изрубить в капусту змея Горыныча, выдернуть костяную ногу из задницы местной бабы-яги или на худой конец пришибить ножнами меча нерасторопного бедолагу домового. В результате неожиданно выяснилось, что естественные запасы солнечной праны и лунной маны, накопленные за миллионы лет и составляющие энергетический потенциал Аркаима Уральского, исчерпаны. Более того, оказалось, что нечисть с ее допотопной магией сама по себе генерирует искомое энергетическое поле, не нуждаясь ни в амулетах, ни в солнечно-лунном свете. Руководство запсиховало. Истребление ходячих генераторов оказалось делом самоубийственным, хотя долгое время было целью аркаимской жизни. И тут, как всегда очень кстати, поменялись некоторые приоритеты внешней политики. Выяснилось, что конкуренты по коррекции реальностей свою доморощенную нечисть давно уже пестуют и прикармливают. В том числе в ущерб и за счет национальных интересов империи. Руководство задумалось, а потом за 3 дня сотворило резервацию. Это были еще те дни. Домовых, поляниц, леших, русалок, берегинь, анчуток, водяных, осилков, банников, виев, злыдней, китоврасов и ночниц вывозили в лукоморскую реальность вагонами и обозами. Их хватали по лесам и болотам, полям и оврагам, норам и дуплам, морям и озерам. Нечисть брали из-под земли, сшибали на лету, хватали с поличным или умыкали по малейшему подозрению. Одну несчастную староверческую деревню из сибирской тайги, какой-то вполне мирной реальности, замели по навету местного священника, возмущенного нежеланием деревенской общины обратиться в нововерие. Лес рубят, щепки летят. поглядывая в трюмо и закручивая на раскаленном кинжале свой посидевший в эти дни чуб, меланхолично заметил по этому поводу тогдашний начальник отряда Святослав Игоревич, когда ему позвонили из главка с очередным выговором за очередную оплошность и перегибы на местах. Самым интересным в этой истории было то, что староверы, прибыв в Лукоморье и вникнув в обстановку, возвращаться отказались наотрез. «Господу нашему оно завсегда виднее», – резонно заметил деревенский староста. Деревня поплевала на ладони, засучила рукава, взялась за топоры и отстроила себе на окраинах Лукоморья примилую деревеньку. В дальнейшем один из трех оплотов лукоморских представителей человечества. А оставшегося в опустевшем сибирском селе священника первой же зимой задрал шатун. Короче говоря, в те три дня карусель носилась по реальностям, как угорелая, исполнив едва ли не на треть своего тюремного репертуара. Большинству богатырей подобная переквалификация пришлась даже по вкусу. Взять живьем нечисть было гораздо труднее, чем истребить, а стало быть, и цена такого подвига на рынке русского богатырства резко возросла. В некоторых реальностях нечисть выметали едва ли не подчистую. Брали, правда, в основном относительно безобидных, хотя отдельные представители славного богатырского ордена гребли всех подряд, вплоть до Мар, Горынычей и даже Башков, правда, невысокого ранга. Ходили слухи, что великолепная тройка нападения – Илья, Добрыня и Алюша – по азартной жадности к подвигам и по юности приволокла на Лукоморье даже десяток весьма именитых божеств. Но слухи эти не комментировали ни сама тройка, ни башки, ни руководство отряда. Так или иначе, но за пару месяцев лукоморскую реальность набили энергоресурсом под завязку и тут же прикрыли на карантин. На всякий случай на соседний с Лукоморьем остров перенесли из Аркаима Уральского на Аркаим Лукоморский дислокацию отряда, установили заставу, неосмотрительно присвоили ей имя трех богатырей и вкопали шлагбаум. Решение оказалось верным. Первое время даже в наглухо закрытую реальность непрестанно ломились с крестовыми походами злобно брызгающие слюной инквизиторы, мечтающие обессмертить свое имя сожжением настоящего домового. Иноземные рыцари, охочие до подвигов за счет чужой праны-маны, а также изуверы-атеисты, одно присутствие которых вызывало у мелкой нечисти микроинфаркты или хронический насморк. Лет 200 нелюдь адаптировалась и зализывала раны. Осмотревшись и пообвыкшись, нечистые неожиданно для руководства потребовали самоопределения. Тогда еще довольно молодой и симпатичный Кощей, престарелая Недоля и кот Баюн наскоро склепали декларацию прав нечисти и, возглавив группу ненасильственного сопротивления, вывели ее на перешеек к заставе. Нелюдь с солидарной людью, некогда вывезенной в Лукоморье по ошибке, демонстративно расселась на косе с наглыми плакатами. «Рабы не мы! Хватит сосать нашу прану и жрать нашу ману и свободу сексу!» В случае неприятия декларации Лукоморье грозило сорвать регулярные поставки праны-маны и объявить голодовку. Голодовки главк не боялся, но опять задумался и в конце концов пошел на уступки. Статус резервации был заменен статусом заповедника. Под контролем богатырской общественности прошли первые в истории Лукоморья выборы мэра. Кроме того, нелюдь получила охранные грамотки паспорта и свободу совести. Совести у большинства населения Лукоморья отродясь не было, но дополнительных свобод хотелось очень. Дальше больше. 100 лет спустя волнения повторились по какому-то пустячному поводу, и под давлением международной общественности лукоморскую реальность пришлось расконсервировать. Были опасения, что этот вынужденный шаг приведет к массовому отъезду. Однако аналитики главка ошиблись. Напротив, Патриархальные нравы и неспешный уклад жизни заповедника Доминиона вызвали массовый приток иммигрантов. В Лукоморье устремились недобитые диссиденты из числа, казалось бы, окончательно вымершей нечисти всех сортов, сословий и рангов. За иммигрантами поперли оккупанты. Отвыкшая за годы мирной жизни от вооруженного сопротивления нелюдь едва ли устояла бы перед теми же разгулами, высадившимися как-то вечером на окраине Лукоморья. Поэтому встревоженный мэр Лукоморья перед угрозой полного истребления был вынужден не только бить набат и созывать ополчение, но и бежать на поклон к заставе. Карательный отряд из Аркаима успел со своей интернациональной помощью вовремя. И разгулы, не вступая в бой, ретировались. Заодно разгулявшиеся богатыри слегка прошерстили и Лукоморье, повесив десяток наиболее одиозных оборотней и вурдалаков под предлогом борьбы с пятой колонной. Руководство отряда получило на руки прекрасные карты, и пока интернациональный отряд развлекался с берегинями, не преминуло своими козырями воспользоваться. Результатами политических торгов стали: первое. Гарантии вооруженной защиты суверенитета и неприкосновенности границ Лукоморья со стороны Аркаима. Второе. Провозглашение Лукоморской демонической республики во главе с мэром. Третье. Неограниченный контракт на прямые бесперебойные поставки праны-маны в Аркаим. Четвертое. Свобода внешнеэкономической торговли Лукоморья. Пятое. Конституция Лукоморья. Надо заметить, что конституция эта была лаконична и состояла из одной статьи. Она гласила: «Отлезь, урод!». Тем не менее, из ее трактовки местными юристами в лице почтенной Макоши следовало, что данная конституция при условии ее безукоризненного соблюдения гарантирует все необходимые права и свободы как превалирующие нелюди, так и видового меньшинства Лукоморья. И в самом деле, своих человеческих соотечественников лукоморская нечисть практически не трогала. Этому равноправию в немалой степени способствовал тот признаваемый всеми факт, что местные человеки при случае и сами были способны перегрызть глотку любой нечисти, воткнуть в ее могилу осиновый кол, тут же справить поминальную тризну, а напоследок еще и поплясать на холмике, утрамбовывая его поплотнее. Кроме того, Лукоморье обрело свой герб работы Васнецова. Гордого вида полосатый кот Баюн, а-ля цирковой атлет, разрывает у подножия величавого дуба, сковывающие его цепи. Все это на голубом с зеленой полоской фоне рыцарского щита. Баюн своим изображением остался доволен и до самой кончины великого художника регулярно пересылал ему через Добрыню к рынку молока местного разлива, горлышко которой было неизменно прочно перевязано темно-синей шелковой тряпицей. Злыдни поговаривали, что в крынке было далеко не молоко, но проверить багаж Добрыни никто не решался. Дальнейшие 600 лет Лукоморье процветало. Причем последний век смело можно было назвать золотым. Во-первых, местным мэром эти 100 лет бессменно трудился на благо общества старинный побратим и в некотором роде наставник Ильи, некто Святогор, личность несколько загадочная, но твердо стоявшая на страже национальных интересов Лукоморья, вполне лояльная к Аркаиму и свято следовавшая букве и духу Конституции. Во-вторых, гарантии вооруженной защиты суверенитета и неприкосновенности границ Лукоморья со стороны Аркаима означали, что прибытие и убытие иноземцев полностью подконтрольно империи в лице отряда, а точнее, в физиономии дежурного по пограничной заставе, выставленной на перешейке. Местная же нелюдь, выезжая на свой шкодный промысел, ограничилась отметкой Святогора в личных охранных грамотах. В-третьих, прана-мана текла в Аркаим молочной рекой с кисельными берегами, полноводной и чистой. Все вместе это означало, что дежурство на выносной заставе уже несколько веков считалось работенкой почетной, нервной и непыльной. На любителя. Закончив краткое отступление, вернемся в тот день, когда, сменив поутру Нестерова, у шлагбаума скучал Алёша, а Илья с Добрыней по старой традиции присоединились к нему сразу после завтрака. Приятели разлучались редко. Как уже было замечено, неистовая тройка удобно расположилась под раскидистой березой, усевшись на скамейках вокруг крепкого стола. Побратимы прихватили для Алёши из столовой туесок с горячей кашей, термос с чаем и пучок шампуров шашлыка. По причине хронического гастрита Попович в сухомятку питался исключительно в командировках. «Благодать!» – отодвинул пустую миску Алёша и, выбрав шампур посолиднее, протянул товарищам остальные. «Так о чем это мы?» «Сам жри!» – добродушно отказался Илья, сидевший по случаю 30-градусной жары, как и Добрыня, в одних коротких шортах-портах и невозмутимо попивавший квасок. «Темное это дело с Левой, да и не нашего ума. Начальству виднее». «Не понял». Догрызая последний кусочек мяса, Алёша развернулся и лихим кистевым броском вогнал шампур метров с 10 в деревянный щит с мишенью. «Нашего товарища не весь за что в темницу, а мы молчать должны. Слышь, Добрыня, что он тут гуторит? В непротивленцы потянуло». Справедливости ради заметим, что причины возмущения Алёши были значительно глубже, нежели те, которые он только что озвучил. Дежурил он сегодня вне очереди, отбывая вполне справедливое наказание за недельной давности самоволку в Лукоморье. И теперь, в отличие от свободных от службы приятелей, собиравшихся на рыбалку, вынужден был торчать на солнцепёке в одних только шортах, но при оружии, которое, впрочем, заступив на пост, он немедленно снял. Добавим, что рыбалить Илья с Добрыней собирались тут же на косе, в двух шагах от заставы, и Алёше никто не мешал к ним присоединиться. Интуристы в Лукоморье прибывали и отбывали только по четвергам, а на дворе стоял канун вторника. Но неприятие малейшей несвободы, присущее вольному воину эпохи Владимира Красносолнышка, да еще и избалованному поповскому сыну, портило нрав Алёши уже с вечера вчерашнего дня. «Заткнись, дурилка ты берестяная!» – лениво посоветовал Добрыня Алексею. «Сказано, арест за превышение служебных полномочий и периодическую грубость. Значит, так оно и есть». «Ну-ну», – невнятно ворчал Алёша, методично перемалывая безукоризненными и никогда не знавшими пепсидента зубами шашлык со второго шампура. «Попомните мое слово. Они с Лёвы три шкуры сдерут и недубленными на стену в столовой повесят, а потом и за нас примутся». «Кто это там?» Вглядываясь в сторону расположения отряда, поинтересовался, прикрывая глаза от солнца ладонью Добрыня. «Где?» – обернулся Алёша, попутно вгоняя в мишень второй шампур и протягивая руку за последним. «На спортплощадке». Илья, отставив квас, довольно потянулся и усмехнулся в усы. «А то Николай Петруху на турникете парит». «На турнике, невежа!» – высокомерно поправил Илью образованный Попович, утирая полотняной салфеткой губы. «Нехай на турнике!» – лениво согласился Муромец. «Только Петрухе это без разницы. Он, бедолага Владимирова, вчера просился на дот какой-нибудь прыгнуть. Чтоб, говорит, и для пользы дела, и не мучиться, все разом». «Что такое дот?» – спросил Добрыня Алёшу. «Погреб летний во дворе», – неуверенно поразмыслил Алёша. «С бойницей из бетона». «Вона!» – удивленно вскинул выцвевшие брови Илья. «А у Петрухи-то губа не дура. В погребе да небось не так жарко, не сопреешь». «Ты пожрал, Лёшенька?» «Ну?» – вопросительно глянул на Илью Попович. «Не запрягал, касатик. Иди себе к шлагбауму, проверь, не облупилась ли краска. Алёша скрипнул зубами, нарочито шумно поднялся, не оборачиваясь, метнул в мишень через плечо последний шампур, подобрал меч и, демонстративно волоча его по земле, потащился к шлагбауму. Спорить с начальником заставы он не стал, потому как оставаться дежурным еще на сутки богатырю не хотелось. «Дедуешь, Тимофеич!» – понимающе улыбнулся Добрыня. «Это ему токмо на пользу. Разомнется. Ишь, брюшко отъел. А заставу-то ему когда-нибудь принимать». «А по что не мне?» – равнодушно удивился Добрыня. «Имя у тебя неподходящее», – щелкнул языком Илья. «С таким именем тебе одна карьера – у Дурова или у Малюты». Добрыня хохотнул, но тут же примолк. К скамейке строевым шагом с мечом наперевес приближался Алёша. «Разрешите доложить, товарищ начальник заставы?» «Докладаю ж, востроглазый, что углядел?» «На шлагбауме требуется перекраска черных полосок». «Почему не белых?» – всерьез изумился Илья, едва не подавившись квасом. «Белый цвет отражает, черный поглощает, товарищ старший богатырь», – громко отрапортовал Попович. «А потому и изнашивается быстрее». «Во как!» – удовлетворенно и уважительно кивнул Муромец Добрыни. «Учиться надо нам, Никитич! Учиться, учиться и учиться!» Добрыня вяло кивнул, а Илья между тем продолжал поучать ставшего на вытяжку Алёшу. «Вот ты, Лёшенька, думаешь, что я совсем спятил. Гоняю тебя почем зря, тереблю попусту. И того ты, милок, не знаешь, что Баранов заммордух наш единственный равнёхонько в 10 утра на балкон свой выходит и в трубочку поднадзорную заставку мою единственную на вшивость проверяет. Ежели дежурный у шлагбаума околачивается, стало быть, все в порядке, блюдет Муромец дисциплину воинскую. А вот ежели о тот час не видать ему Красной Армии день, другой и третий, то мне выговор устный. И не выговор мне, побратимушка, в тягость, а морда за мордуха нашего, когда он, крохобор, меня уму-разуму учит. А теперь определи мне время по солнышку, родной». 10:05, бодро отчитался Алёша. «Понятно ли, молодец?» Алексей глубокомысленно кивнул и безукоризненно отсультовал Илье мечом в римско-испанском стиле с элементами фехтовальной школы дружественных янычаров. «Ну, раз понятно, двигай в дежурку. Там за шкафчиком, ну, ты знаешь где. Жбанчик там имеется, если Нестеров его не нашел. Бери 3 кружки, помидорчиков и назад». Илья, явно вдохновленный своей непривычно длинной речью, отодвинулся на скамейке в тень березы и довольно вздохнул. Алёша, понимающе хмыкнул, воткнул меч в траву под дерево и ушел на заставу. Дверь за ним захлопнулась, и тотчас из открытого окна раздалась трель звонящего телефона. «Илья!» – спустя 10 секунд заорал Попович, высунувшись на улицу. «Скуратов звонил! Тебя к себе требует!» Добрыня вопросительно поднял на Илью свои голубые глаза, которые на глазах же приобрели оттенок дамасской стали. «Не нравится мне это, Илюш!» – твердо заявил он вяло засобиравшемуся Муромцу. «Может, прав Лёшка-то? Никак укрепление дисциплины очередное намечается». «Не робей, братва, отобьемся!» — донеслось с крыльца, на котором появился Попович в кольчуге на голое тело и явно не в своих сапогах. Чувствовалось, что, отыскав жбанчик, он успел основательно к нему приложиться. Илья тяжело вздохнул, выразительно постучал согнутым указательным пальцем по виску и, оставив друзей в недоумении, поплелся по жаре к лагерю.